Пит встал, скрывая растущий порыв рассмеяться. Было в ней нечто такое, что ужасно ему нравилось. «Благодарю вас, мэм. Если все на самом деле было именно так, то, полагаю, вы правы, я никогда не узнаю». Амбразина позвонила в колокольчик дворецкому проводить гостя. «Один из признаков мудрости — уметь оставить в покое то, с чем уже ничего не поделаешь», — мягко заметила она. «Вы принесете больше вреда, чем пользы, копаясь во всей этой мекине, дабы обнаружить зернышко истины. Многие испугаются, возможно, потеряют работу, и вы все равно никому не поможете». Далее Пит нанес визит Теодоре фон Шенк, которую нашел совершенно не такой, как другие женщины. Она была по-своему привлекательна, но без аристократической красоты Амбразины и неземной хрупкости Элоизы. Еще удивительнее оказался тот факт, что Теодора фон Шенк, как Шарлотта, занималась совершенно обычными домашними делами. Когда Пит пришел, она пересчитывала белье и складывала в стопку то, которое требовало починки или замены. Ее ничуть не смутило то, что пришлось отложить в сторону часть износившихся вещей, чтобы порезать на кусочки, наволочки или хозяйственные полотенца. Однако, при всей своей искренности, Теодора ничем не могла помочь в отношении причин смерти Мины Спенсер Браун. Мысль о самоубийстве она сочла весьма прискорбной, выразив сожаление, что кто-то мог достичь таких глубин отчаяния, но не отрицала, что порой такое случается. Сама Теодора с двумя детьми, что существенно сокращало ее светские связи, предпочитала посвящать свое время дому и детям, вместо того, чтобы наносить визиты, посещать суаре и прочие приемы, так что светские слухи обходили ее стороной. Пит ушел, так и не узнав ничего нового. Будь он убежден, что столкнулся с необъяснимой трагедией, в чем, похоже, не сомневался Тормот, он бы с удовольствием оставил это дело в покое. С другой стороны, Амбразина Чаррингтон полагала, что самоубийство не в характере Мины. Если все же в данном случае имело место какое-то нелепое происшествие, следует ли продолжать расследование до тех пор, пока он не узнает, какое именно? Быть может, это его моральный долг перед самой Миной? Быть похороненной в могиле самоубийц — позор, несмываемое пятно, которое ляжет на ее родных. И, возможно, его, Томаса, долг перед Олстоном Спенсер Брауном состоит в том, чтобы показать, что жена его не была настолько несчастна, что предпочла жизнь и смерть. Чтобы вдовец не терзался болью и смятением, изводя себя подозрениями, что она любила кого-то другого и нашла жизнь без него невыносимой. А другие? Не будут ли они считать, что какие-то тайные и, возможно, неблаговидные поступки Олстона привели его жену к такому концу? Возможно ли, что факты, какими бы неприглядными они ни были, все же лучше? Правда наносит только одну рану, подозрения же тысячи. Поскольку Теодора упомянула, что они с Амарилис сестры, последнее стало для Пита полнейшим сюрпризом. Не отдавая себе в этом отчета, он ожидал увидеть кого-то похожего, однако встретил женщину моложе, не только летами. Наряды, манеры, поведение — все было другое. Амарилис встретила его с холодной вежливостью, хотя в глазах мелькнула искра интереса. У него ни на секунду не возникло опасения, что она может уклониться от разговора. Чувствовался в ней какой-то голод, что-то ищущее. И в то же время она не забывала, что он полицейский, и воспринимала его с презрительным превосходством. «Разумеется, я понимаю ваше положение, инспектор Пит?» Она села и расправила юбки белыми пальцами, которые гладили шелк так нежно, что он сам почти ощущал волнистую легкость ткани, как будто та скользила прохладно по его коже. «Спасибо, мэм». Томас опустился в кресло через маленький столик от нее. «Вы обязаны удостовериться, что не было совершено преступление», заключила Амарилис. «И, естественно, это требует от вас выяснения правды. Хотела бы я быть вам более полезной». Глаза ее не отрывались от его лица, и у него возникло ощущение, что она знает каждую его черточку, каждую тень. «Ну, боюсь, я знаю ничтожно мало», — она сдержанно улыбнулась. «Есть лишь впечатления, представлять которые как факты было бы не совсем честно». «Понимаю». Пит вдруг обнаружил, что ему трудно произносить слова по причине, которую он не мог бы сформулировать. Он попытался сосредоточиться на мысли о Мине и своих причинах присутствия здесь. Однако, если бы кто-нибудь знал факты, они бы предотвратили трагедию. Подобные случаи происходят так неожиданно, и мы остаемся с загадками, и, возможно, при несправедливых мнениях. Именно потому, что у нас есть впечатления и понимание, которые приходят только потом. Пит надеялся, что это не прозвучало нравоучительно, но он пытался следовать ее логике и таким образом убедить ее говорить. Он не сомневался, что в состоянии решить, чему верить, а что отбросить, как не имеющее отношения к делу. «Я не думала об этом в таком ключе». Миссис Денбай смотрела прямо на него круглыми синими глазками. Такие же черты и выражения наверняка были у нее и в детстве, когда она бегала с косичками и в платьицах до колен. Та же прямота, тот же смелый интерес, та же мягкость щек и шеи. «Разумеется, вы правы». «Тогда, быть может, вы будете так любезны рассказать о своих впечатлениях?» — предложил Пит, презирая самого себя. Он ненавидел все эти злые домыслы, которые поощрял сейчас и которые готовился слушать с жадностью сплетника, с наслаждением и смехом нашептывающего грязный слушок в не менее жадное до злых пересудов ухо. Амарилис была слишком хитра, чтобы снова извиняться. Это подразумевало бы, что ей требуется повод. Устремив глаза на вазу с цветами на столе у стены, она заговорила. «Конечно, Мина, то есть миссис Спенсер Браун, была неравнодушна к мистеру Лагарду, о чем, полагаю, вам известно». Она не посмотрела на инспектора, хотя соблазн был. Пит видел это по напрягшейся шее. «Я ни в коем случае не намекаю на что-то неприличное, но всегда найдутся люди, которые превратно истолкуют даже самую невинную дружбу. Я пару раз задавалась вопросом, не мог ли кто-то неверно понять чувства Мины и не могло ли это стать причиной несчастья?» «Кто, например?» — спросил Томас несколько удивленно. Ему не приходила в голову вероятность простого недопонимания, приведшего к ревности. Он думал лишь о неразделенной любви. «Ну, полагаю, очевидный ответ — мистер Спенсер Браун», сказала миссис Денбай, посмотрев наконец на него. «Но с другой стороны, правда не всегда очевидна, не так ли?» «Не всегда», — поспешно согласился Пит. «Но если не он, тогда кто?» Амарилис сделала глубокий вдох и как будто задумалась на несколько мгновений. «Я, право, не знаю». Она внезапно вскинула голову, как будто только что приняла какое-то решение. «Думаю, возможно...» Пауза. «Ну, какие-то другие люди. Я знаю, и Нига Чаррингтон одно время питал к Элоизе нежные чувства. Но она даже внимания на него не обращала. Не представляю, почему. Приятный молодой человек, но для нее он как будто не существовал в этом смысле. Естественно, она была с ним достаточно обходительна, но и только». «Не вижу, какое отношение это имеет к смерти миссис Спенсер Браун», честно признался он. «Я тоже». Она взирала на него своими широко открытыми голубыми глазами. «Полагаю, никакое? Я просто перебираю варианты людей, которые могли когда-то сказать нечто такое, что привело к недоразумению. Я же говорила вам, инспектор, что ничего не знаю. Вы спросили о моих впечатлениях?» «И у вас сложилось впечатление, что миссис Спенсер Браун пребывала в обычном расположении духа?» «О да! Если что-то и расстроило ее, то это, должно быть, произошло внезапно, без предупреждения. Быть может, она услышала что-то ужасное». И вновь глаза ее округлились. «Мистер Лагард говорит, она нисколько не была расстроена, когда уходила от них», — заметил Томас. «И, по словам слуг, сразу вернулась домой». Тогда, возможно, встретила кого-то на улице. Или по возвращении ее ждало письмо,